Через волны страшные. Глава первая. «Я видела тебя, Таня», — сказала Даша в темноту. «Видела его и тебя вместе». «О чем ты?» Сердце Татьяны куда-то покатилось. «Я видела вас, вы меня не заметили. 5 дней назад у почты». «Какой почты?» «Вы ходили на почту». Татьяна лихорадочно припоминала. «Почта, почта. Что было на почте?» «Нет, все вылетело из головы». «Ты знала, что мы туда пойдем, мы тебе сказали». «Я не об этом. Он повсюду ходит с тобой». «Потому что хочет защитить нас». «Не нас». «Именно нас. Он очень тревожится. Ты знаешь, почему он провожает меня? Вспомни о еде, которую нам приносит, отрывая от себя». «Я не об этом». «Благодаря ему никто не отнимает наш хлеб, никто не крадет наши карточки. Как, по-твоему, я накормила бы тебя, если бы не он? Он уберег меня от людоедов». «Я не желаю говорить об этом». Но Татьяна упорно продолжала. «Даша, он приносит пайки погибших солдат, а когда не может ничего найти, отдает половину своего пайка». «Да. Тебе, чтобы ты его любила». «Что?» — ахнула Татьяна, но тут же, опомнившись, возразила. «Неправда. Он дает хлеб тебе, чтобы ты выжила». «Ох, Таня». «Что, Таня? Почему ты следила за нами?» «Стало стыдно, что не написала бабушке. Она так ждет моих приписок к твоим посланиям. Ты слишком мрачная для нее. Не можешь скрывать правду так хорошо, как я. По крайней мере, я так считала. Вот и написала ей веселую записку. Я не следила за вами, догнала вас уже у почты». «Мы сначала зашли в магазин». Татьяна встала и подложила в огонь вторую ножку. «На сегодня это все. Нужно экономить». Когда Александр распилил стол, Татьяна поняла, что значит для них тепло. Но стол уже сгорел, остались 4 стула. Когда Александр принес еду, Татьяна поняла, что значит сытость. Апельсины кончились, картофель кончился, осталось немного ячневой крупы. Вернувшись к кровати, она получше укутала Дашу одеялами и пальто, легла сама, умирая от желания отвернуться к стене, но не отвернулась. Обе молчали. Наконец Даша медленно повернулась лицом к Татьяне. «Лучше бы он погиб», — прошептала она. «Не говори так», — попросила Татьяна, пытаясь перекреститься, но не в силах вынуть озябшую руку из-под теплого одеяла. Она была слишком слаба для этого. Скоро огонь погаснет, и они снова окажутся во мраке. Истощенные и измученные. Где уж тут убиваться из-за разбитого сердца? Но Даша вдруг выпалила. «Я видела вас, видела, как он на тебя смотрел». «Значит, не такие уж они истощенные». «Дашенька, о чем ты? Никто ни на кого не смотрел. Моя ушанка закрывает пол лица. Я даже не понимаю, о чем ты». «Он стоял у подножия лестницы. Ты на 2 ступеньки выше. Он поймал тебя, когда ты поскользнулась. А потом вы смотрели друг на друга. Ты пошла наверх, он смотрел тебе вслед. Я все видела». «Даша, милая, ты волнуешься по пустякам». «Разве? Скажи, Таня, как долго я была безнадежно слепа?» «Все, что ты придумала, неправда», — шепнула Татьяна, качая в темноте головой. «С самого начала, с того дня, как вошла в комнату и увидела его стоящим перед тобой, и все остальное время тоже. Да говори же». «Ты с ума сошла?» «Таня, пусть я слепа, но не глупа. Думаешь, я ничего не понимаю? Он никогда, никогда не смотрел на меня так. Он провожал тебя взглядом, полным такой нежности, такого желания, такой любви, что я отвернулась. Меня вырвало бы прямо на снег, если бы было чем». «Ты ошибаешься», — едва слышно повторила Татьяна. «Да ну, а что было в твоих глазах, сестричка, когда ты смотрел на него?» «Понятия не имею. Он просто проводил меня до почты, мы попрощались. Я поднялась по лестнице». «Неправда». «Даша, перестань, я твоя сестра». «Да, но мне он ничем не обязан». «Он просто заботится обо мне». «Не только. Он поглощен тобой». «Нет». «Ты была с ним». «О чем ты?» «Отвечай, ты все прекрасно понимаешь. Вы были вместе, как мужчина и женщина». «Ну, конечно, нет. Слушай, это все...» «Так долго лгала мне. И сейчас лжешь?» «Не лгу». «Когда?» «Тогда?» «Сейчас?» «Не тогда, не сейчас. едва слышно пролепетала Татьяна. «Я тебе не верю». Даша закрыла глаза. «Господи, я этого не вынесу, просто не вынесу. Все эти дни, ночи, часы, которые мы провели вместе, спали в одной постели, ели из одной тарелки. Все было ложью». «Это не ложь, Даша, он любит тебя. Вспомни, как он тебя целует, касается. Разве он не ласкал тебя?» Произнести эти слова было труднее всего. «Целовал, касался. Мы не были вместе с августа. А почему?» «Даша, пожалуйста». «Теперь меня вряд ли кто захочет коснуться. И тебя тоже». «Все закончится». «Да, и я тоже». Даша закашлялась. «Не говори так». «Таня, что ты будешь делать, когда меня не станет? Тебе будет легче жить». «Боже, о чем ты? Ты моя сестра». Татьяна заплакала бы, если бы были слезы. «Я не ушла, не покинула тебя. Осталась рядом. Я не где-нибудь, а здесь. И ни за что тебя не брошу. И мы не умираем. Он тебя любит». Она поспешно прижала руки к груди, чтобы заглушить стон. «Может быть. Но хотела бы я, чтобы он питал ко мне хотя бы талику тех чувств, что он испытывает к тебе». Татьяна ничего не ответила. Она прислушалась к потрескиванию огня и подумала, сколько еще осталось гореть ножки стула. «Он не любит меня», — глухо повторила она. «Иначе не собирался бы жениться на тебе». «Лучше объясни, сколько еще времени ты хотела скрывать все это от меня». «До конца». «Мне нечего скрывать». «О, Таня!» Даша на миг смолкла. «В такое время, в полной тьме, возможно, на пороге смерти, у тебя хватает сил лгать. А у меня сердиться. Я даже встать уже не могу. Но ложь и гнев все еще живы». «Вот и хорошо, страсти продлевают жизнь. Ненавидь меня сколько душе угодно. Ненавидь со всем пылом души». «А мне стоит тебя ненавидеть?» Губы Даши едва двигались. «Для ненависти есть причина?» «Нет», — бросила Татьяна, поворачиваясь к стене. «Лги до конца».